Глава 5. Решено вернуться назад по южному побережью. Очертание берега, поиски следов кораблекрушения, то, что осталось от воздушного шара, открытие естественной гавани. В полночь на берегу реки Благодарения лодка уплыла. Сайрес Смит и его спутники отлично выспались в пещере, любезно предоставленной им ягуаром. С восходом солнца все уже были на берегу, на самой оконечности мыса, и снова осматривали горизонт, широко открывавшийся в этом месте. Инженер еще раз убедился, что на море не видно ни паруса, ни остова разбитого судна. Он ничего не обнаружил, даже глядя в подзорную трубу. Ничего не было видно и на берегу моря, во всяком случае, на южной стороне мыса, почти прямой полосе в 3 мили длиною, ибо дальше изгиб небольшого залива скрывал от взора остальную часть побережья, и даже стоя на крайнем выступе полуострова Извилистого, нельзя было разглядеть мыс Коготь, заслоненный высокими береговыми скалами. И так оставалось одно — исследовать южную часть острова. Но стоило ли отправляться немедленно в эту экспедицию и посвящать ей весь день 2 ноября? Это не входило в первоначальный план колонистов. Действительно, оставив пирогу у источников реки Благодарения, они решили после осмотра западного берега вернуться за ней и плыть вниз по течению реки до гранитного дворца. Тогда Сайрес Смит рассчитывал найти на западном берегу гибнущее судно или корабль, бросивший там якорь. Но теперь приходилось искать в южной части острова то, что они не нашли в западной. Гедеон Спилет предложил обследовать остров, чтобы окончательно решить вопрос, не произошло ли здесь кораблекрушение, и спросил, сколько приблизительно миль отделяет мыс Коготь от крайней точки полуострова. «Да около 30, если идти по берегу», — ответил инженер. 30 миль?» — повторил Гедеон Спилет. «Ведь это целый день пути. И все же, по-моему, мы должны вернуться в гранитный дворец по южному берегу. Но от мыса Коготь до гранитного дворца еще по меньшей мере 10 миль», — заметил Герберт. «Что ж, 40 так 40», — ответил журналист. «Пойдемте, не теряя времени. Ведь мы узнаем неведомую часть побережья, и нам больше не придется ее исследовать». «Все это верно», — сказал Пенкроф. «Ну а как быть с пирогой?» «Оставим пирогу у истоков», — ответил Гедеон Спилет. «Ничего с ней не случится за 2 дня». Нельзя пожаловаться, что на острове нет прохода от грабителей. Однако стоит мне вспомнить о черепахе, как я начинаю во всем сомневаться. «Черепаха, черепаха!» — воскликнул журналист. «Разве вам не известно, что ее перевернуло волной?» «Как знать?» — пробормотал инженер. «Да, но...» — начал было Наб. Очевидно, Набу хотелось что-то сказать, потому что он открыл рот, словно собираясь говорить, но так и не вымолвил ни слова. «Что ты хочешь сказать, Наб?» — спросил инженер. «Если мы вернемся по берегу, обогнув мыс Коготь, то будем отрезаны от дома», — ответил Наб. «Рекой Благодарения». «Это верно», — сказал Герберт. «Ни лодки, ни моста у нас не будет, и нам не переправиться на другой берег». «Пустяки, мистер Сайрес», — заметил Пенкроф. «Соорудим плот и без труда переплывем реку». «А все же», — произнес Гедеон Спилет, «нам придется перекинуть мост через реку, чтобы наладить сообщение с лесами Дальнего Запада». «Подумаешь, мост», — воскликнул Пенкроф. «Да ведь мистер Смит у нас инженер. Понадобится нам мост, он и построит мост. Ну а сегодня вечером я берусь переправить всех вас на другой берег, да так, что вы даже ног не замочите».